Подруги, Мара и Ангела, посмотрели на меня с легким интересом. Рыженькая Мара подмигнула, Ангела же, сверкнув платиной волос, перевела взгляд на парня. Того звали Арагорн. Надо же так назваться, наверное, крут, даже плечо отпустил, подражая толкиеновскому герою, прям до плеч. Весь из себя гордый, почти надменный взгляд, впечатление портил нос картошкой. Я почему-то вспомнил домовенка Кузю. «Всем привет!» Арагорн снизошел до кивка, а Мара пересела на рядом стоящий стул, освобождая место между собой и Евой. «Падай!» – задорно скомандовала она. «Мы тут уже давно заседаем, посплетничали, все темы обсосали, остался только ты. Тебя как раньше звали?» Не теряя нити общения с новыми знакомыми, я старался ничего не упускать. Ева поглядывала на меня с полуулыбкой, ожидая реакции друзей. Насупившийся Арагорн и слегка похмурившие Ангела интересовали меньше всего, в отличие от содержимого черепной коробки и костей Кикаса, тот так и летал по арене. Папа хотел Сережу, а мама Адама, мама победила. Мара прыснула в кулачок. «Да ты прикольный, вчера что ли, суть словил?» – спросил Арагорн. «Нет, вторая неделя пошла, а что, да у тебя первый уровень, любой обыватель уронит. Я бы тут поспорил, но к чему начинать знакомство со ссоры?» Так что ответил по-другому. «Зарабатывать проще, пока все характеристики максимально не качну, а паца не буду. Да на ком зарабатывать то, на крысах много не поднимешь. Мелочевка», парень скривился, демонстративно глядя мимо Евы, а та улыбалась, на пару с рыженькой. «Мелочь не мелочь, а на цветы для девушки хватает». Я вынул из хранилища букет из 25 роз, в нос ударил одуряющий аромат цветов. «Ох, круто!» – воскликнула Мара. «Романтик!» Я протянул букет, слегка покрасневший Еве. Пришлось напрячь таксиста. К счастью, цветочные магазины работают круглосуточно, так что искали недолго, можно сказать, по пути попался. «Спасибо!» Девушка чмокнула меня в щеку и, блаженно принюхиваясь, спрятала личико в букете. «Он всегда так поступает?» – голос подала повеселевшая вдруг Ангела. Она почему-то обращалась к Еве, будто меня тут нет. Странная девушка, но если проанализировать, то можно понять. Ангела частенько бросала взгляды на Арагорна, даже шикарные белые волосы под его манер распустила, а тому не было дела, он на Еву посматривал. Мара не спускала восхищенного взгляда с меня, а Ева с букета. «Такая вот Санта-Барбара». «Нет, он так в первый раз сделал», — ответил я, на что Ангела фыркнула. Ева передала смартфон Маре. «Сними нас на память, для мамы, ага, надо отчитаться». Придвинувшись к девушке, я изобразил довольное жизнью лицо. Подошла симпатичная официантка в мини, сверкнув шикарными ногами и лучезарной улыбкой, поинтересовалась, не готов ли я заказать, посмотрел на стол, перевел взгляд на Еву, та помотала головой. «Светлого пива и вазу для цветов, пожалуйста». Мило улыбнувшись, девушка кивнула и удалилась. Мне же пришлось отводить от нее взгляд. «Очень красиво. Так ты профу качаешь, пересилив себя?» — спросил Арагорн. «Ага, портного». «Эх, зря поспешил», — вмешалась Мара. «Надо было с оружейника начать, а лучше артефактора. Говорят, единичкам везет. У меня дома нет оружия, зато по паре дырявых носков в каждом углу». Посмотрел на одни из них, система и предложила. «Знал бы, на ножи кухонные смотрел». Девушки, включая Ангелу, залились задорным смехом. «И что, как успехи?» — не успокаивался серьезный Арагорн. «Скрафтил что-нибудь ценное?» «Пока нет, но я не бездельник, уже до третьего качнул. Не стану же я трусами светить». «Ух ты, за неделю, до третьего?» — удивилась Мара. «Ночами не спал, все гораздо проще. Рядом с домом есть магазин под названием «Эконом», я провел там не меньше 3 часов. Носки, трусы, все подряд, ты даже представить себе не можешь, сколько стрингов побывало в этих руках». Я зловеще поднял те самые руки, чем вызвал новый взрыв девичьего смеха. «Разве это не запрещено системой? Вмешательство в жизнь обывателей». Арагорн продолжал гнуть свою линию. «Похоже, я ему не понравился, за меня заступилась Ева. Вещи с системными характеристиками никак не влияют на обывателей, не дают прибавок, тут нечего запрещать». Получив отповедь, он насупился. «Нет, так не пойдет, не хватало еще врага нажить в лице друга Евы. Надо срочно сменить тему. О, а чего это громила на заднице и башкой так странно трясет? А карлик-то, круги вокруг него нарезает, чего он такой довольный?» Признаться, я и вправду был удивлен, стоило отвлечься от боя, как проигрывающие с победителем поменялись местами. Каким образом это произошло, я не понимал, разве резиновый мяч может потопить ледокол? Так это же Кикос. Вроде что-то твердое в переводе, Арагорн малость оживился. Какой-то навык, задал вопрос позволительный нубу, ну или единичке, кем я, по сути, и являюсь, поймал хитрющую улыбку Евы, отвечать не стал, конечно, и не один. Я даже затруднюсь сказать, сколько и какие что-то противоударные. Прикиньте, кто-то трусы за 2 ляма на аук поставил, вот умора. Мара громко рассмеялась. Да нубов полно, может, нуликами ошибся, с презрением в голосе прокомментировал Арагорн. Да нет, трусы очень интересные, там сейчас такое творится. Кто-то ржет, а кто-то уже ставку сделал. 200 к шаг, охренеть. Я пытался держать улыбку, чтоб щеки не лопнули. С беготней совсем забыл глянуть лоты. Решил отвлечь компанию от моей дорогой поделки. Так что там у Кикоса, щит какой, Арагорн, забыв про все обиды, сел на своего конька, похоже, любимого. Следующие минут 15-20 я выслушивал лекцию про навыки и их взаимодействие друг с дружкой. О щитах он мало что знал, рассказал про один, под названием «Каменный мешок», сделав предположение, что Кикос именно его использует. С его слов, во взаимодействии с накопителем темной материи, получается очень затратно, зато летать можно, в смысле по рингу, и тут же посоветовал мне закатать губу, потому что прокачка того самого мешка до нужного 5-го уровня, потребует столько опыта, что столько крыс в природе не существует и вряд ли появится, в ближайшую 1000 лет, и это, не считая большого накопителя, тот тоже далеко не бесплатный. Слушал я с интересом, порой даже искренним, иногда и вправду полезные знания проскакивали. Получается, Арагорн понятия не имеет о симбиозе физического и энергетического щитов, восклицательные и вопросительные знаки, добравшись до 12 уровня, он научился работать с комбинацией навыков, заточенных на уничтожение тварей, причем с минимальной защитой, ну да отбиваясь двуручным мечом им же и защищаешься. Девчонки имели уровни пониже и работали в основном на дистанции. Допустим, Ангела была классическим лучником, ей не нужно находиться в центре схватки, несколько десятков метров за спиной мечника, вот ее место. Примерно там же находилась Ева, ее задача чуточку сложнее, следить за всеми и каждым, вовремя кидать лечение, регенерацию и другие лекарские навыки. Почему сложнее? Да потому что в авангарде был не только Арагорн, еще один, 5-й член их команды сегодня отсутствовал. Крепыш Гришиня работал с топорами, рыженькая Мара на коротких клинках, ее место между ближниками и дальниками, чтоб никто не прорвался. На мой вопрос об огнестреле народ грустно поулыбался, пояснила Ева. Во-первых, дорого, во-вторых, оружие с даб-свойством, бесшумность, стоит очень дорого. Глушители ненадежны, к тому же не вечны, нужно следить, менять. Нет, пистолеты есть почти у каждого, но используют их крайне редко, если нет другого выхода. Всегда есть риск нашуметь и привлечь внимание сразу нескольких стай. Узнавать подробности о непростом мире, в котором мне придется существовать, было интересно, особенно что касается оружия. Средневековые алебарды и арбалеты сосуществовали с высокотехнологичным вооружением, хотя, если взять в расчет возраст системы, со слов новых друзей, она существовала всегда, игроки используют вполне привычное и не такое дорогое. Взять, допустим, лук, придумали 1000 лет назад. Сила плюс ловкость и умелый лучник закинет стрелу на пару сотен метров, главное почти бесшумно. А что касается дороговизны огнестрела, тут я полностью согласен, мой пещерный волк 5 лямов стоит, как однушка на окраине. Среднестатистический игрок способен заработать больше обывателей, но не настолько. Я бы еще поспрашивал, благо даже ревнивый мечник подобрел до такой степени, что поделился со мной ценой на свой фламберг. Его двуручник стоил 300 тысяч опыта, но все испортила 5 серьезных игроков, прошли мимо, и словоизлияние Арагорна прервалось. Лошади, презрительно, но негромко выдала Мара. Говорят, вчера их боец пропал, пехотинец. Машину вроде в речке нашли, так же тихо, сказал Арагорн. Я боковым зрением заметил, как напряглась Ева. Ну и отлично, козел он, Ангела скривила мордашку. Все под юбку пытался залезть и про ствол свой рассказывал. Нам до его уровня далеко, невесело сказала Мара. Качаться и качаться. Лошади тем временем подошли к столику, за которым сидели 2 крепких парней и девушка в капюшоне. Один из 5 демонстративно плюнул под ноги, Проходя мимо, второй показал им неприличные жесты сразу двумя руками. Сидящая троица на провокацию не ответила, один из парней лишь устало улыбнулся. «Серые», — бросил Арагорн, тут же пояснив. «В нашем городе главенствуют два клана, стальные кони и коалиция серых, у них что-то типа вооруженного перемирия. Стычки бывают, но до открытой войны дело не доходило. Лошади их за серыми зовут, остальные просто серыми. Этот клан немного адекватнее конского, но говнюков и там хватает. Пока я слушал лекцию про местную геополитику, пятерка лошадей добралась до сцены, здесь и такое было, видимо, кабаре по выходным да праздникам крутит. Один из них, самый наглый и голосистый, ловко запрыгнул наверх, ясно для чего. Сюда все слушать, Глок, а ты не обнаглел?» Девушка в капюшоне повернулась к сцене. «За любые сведения о том, где находится игрок-пехотинец, клан «Стальные кони» выплатит 100 тысяч опыта». «Все слышали?» Глок посмотрел на наш столик. «Мне это не понравилось. Ты...» Он ткнул пальцем в нашем направлении, но непонятно в кого. «Ева, он говорил, что ты его тёлка. Когда в последний раз видела? Во сколько? Точное время. Трепло ваш пехотинец, его тёлки в коровнике». Довольно громко сказала Ева. «За базаром следи, вопрос не снят, я пока по-хорошему спрашиваю». «Да пошел ты, к пехотинцу», — выпалила она. «Ну не хочешь по-хорошему?» Глок гадко улыбнулся. «Будет по-нашему». Двое из пятерки бодро направились к нам, а я вскочил одновременно с Арагорном и обвел взглядом напрягшихся игроков за соседними столиками. В фокус попал спешащий к нам Конан. Посмотрев на него, я отрицательно помотал головой. К счастью, подействовало, нахмурился и пошел обратно. Скорость восстановления темной материи увеличена на 5 единиц в секунду. Скорость восстановления жизненной энергии увеличена на 5 единиц в секунду. Получено благословение Земли. Сила плюс 10%. Крепость тела плюс 10%. Уклонение плюс 10%. Скорость атаки плюс 10%. По телу пробежало приятное тепло, подарившее необычайную легкость. Так вот он какой, баф от Евы, восклицательные и вопросительные знаки, спасибо. Вы чё подпрыгнули, нубы, бросил один из подошедших, с ником Вася Бык. Жизнь вообще не мила, выбрав противником именно меня, он посмотрел в глаза, решился, да, ну тогда без обид. Он рванул ко мне, набрав скорость прямо с места, я, не мешкая, ушел влево, одновременно заведя правую руку для бокового. Удар, грудь взорвалась болью, и мир для меня потух, но всего лишь на долю секунды, даже упасть не успел. Резво крутанулся на месте, подмечая взволнованно веселые глаза зрителей и как Арагорн обменивается ударами со своим противником, а Вася Бык, смахнув с морды кровь, ринулся в очередную атаку. Грудная клетка болела не по-детски, но, как ни странно, двигаться это не мешало, лишь небольшая проблема на вдохе. Я все еще мог драться, и в этот раз не стал уходить с линии атаки, встретил противника прямым ударом, тот невероятным образом извернулся, угощая меня прямым в нос и сразу боковым в челюсть. Новая вспышка боли, я уже качусь по полу и опять умудряюсь вскочить, по подбородку струится кровь. Какой твердый нуб, оскалившись, бросил Вася Бык. «Макс, сзади!» — крик Евы. Я не стал оборачиваться и отбегать в сторону. Метнулся прямо, огибая быка, рванул что есть мочи и подпрыгнул. Соперник Арагорна находился ко мне спиной, не ожидая пакости сзади, он с матерным уханьем полетел на пол прямо под ноги мечнику. Тот отскочил в сторону, а я, пролетев чуть дальше, развернулся, готовый встретить новую опасность. А их опять двое. Гнида под ником Балан, что подбиралась со спины, держал в руках что-то типа короткой дубинки. «За цепу ответишь, сука!» — выдавил он, переглядываясь с быком. Замахнувшись дубинкой, кинулся на меня. «Что тут происходит?» — громогласно разнеслось сразу отовсюду. Зрители тут же прыснули в разные стороны, послышались шепотки. «Громодорм! Гром! Наконец-то!» Наши противники, потеряв интерес к драке, направились к незадачливому приятелю, а рядом с нами появился гном. Да какой! Всем гномам гном! Рост выше среднего, человеческого, шириной как двухстворчатый холодильник. В туалет обычной квартиры он точно не протиснется. «Ты...» — он ткнул в меня пальцем, больше похожим на баварскую сардельку. «Что здесь делал?» Гигантская голова резко крутанулась, увлекая за собой десятки рыжих косичек, заменяющих бороду, подозрительно прищуренные глаза, кого-то выискивали. «Я зашел отдохнуть», — сказал я, — «чистую правду». «Серьезно? А я-то думал, что ты пришел, чтобы изгадить мой пол», — своей кровью. Ко мне подбежала Ева с носовым платком. Вася бык с баланом подхватили цепу под руки и потащили в сторону выхода. «А ну-ка, стоять!» — скомандовал гном. То-то я навоз лошадиный унюхал. Те остановились, начав разворачиваться. «Глок, глист ты вонючий, ну-ка ползи сюда!» «Что за беспредел, гром? За словами следить надо!» «Заткнись! Твои ослы тут нагадили?» Громодорм склонился над Глоком, как молоток над гвоздем. «Это нашего клана дела!» — залепетал тот. «Мы бойца своего потеряли!» «Да хоть все потеряйтесь!» «Мне плевать, у нас был уговор, только не говори, что ваш глава не предупредил». «Ну, был, никаких разборок в моем заведении», — перебил гном. «Но это клановый расп, значит, берешь, как там твоя кодла называется, звездочка, бригада, плевать, берешь свою бригаду, идешь в сортир, и неделю оттуда не выходите, и чтоб за каждым клиентом горшок отмывали, а если будет грязно, добавлю еще неделю». «Все ясно, это беспредел, мы не будем мыть. Да ради бога, можете валить на все четыре стороны, но с сегодняшнего дня ни одна сраная лошадь не перешагнет порога моего заведения. Все, не маячь тут, без тебя подташнивает. Похоже, этот гном не последнее лицо в нашем городе, иначе как понять поведение Глока и его бригады, они никуда не ушли. Постояли немного в кучке, бросая на нас убийственные взгляды, затем их бригадир взялся за телефон. «Пойдем», — сказала Ева, — «нам тут оставаться нельзя». Я посмотрел на остальных, Ангела занималась Арагорном, он пострадал не хуже моего. Мара болтала с официанткой, та ей кивала с чем-то соглашаясь, затем рыженькая обернулась к нам. «Ну все, уходим». Мимо нас прошла девушка из серых. «Классная подстава», — бросила она, удаляясь. «Симпатичная и улыбка красивая», — подметил я, чувствуя, как Ева дернула меня за руку. «Живее, Макс», и повела, но не туда. Не понимая, почему мы идем в противоположную выходу сторону, я коснулся плеча Евы, но она лишь махнула вперед, дескать, там объясню. Пришлось смириться. Та самая официантка проводила нас к вип-залу, открыла дверь со словами: «Я на ключ закрою. Пока». Глава 25. Официантка не шутила, попрощались и вправду заперла. Мара достала что-то из-за пазухи, приложила руку к стене. Я не понимал, что происходит. Рисовать собралась, несколько секунд ничего не происходило, а потом обои на стене вдруг подернулись, словно ряска на водной поверхности, появилось очертание идеальной арки. «Закрой рот, Макс, это всего лишь портальный камень», — с усмешкой произнесла Ева. Я лишь на секунду отвлекся, посмотрев на девушку, а когда вернул взгляд, арка стала реальной. За ней просматривалась большая темная комната с очертаниями мебели и лестничного марша, ведущего наверх. «Все, давайте бегом, а то еще пошлют кого-нибудь за нами», — выпалила Мара, подгоняя рукой. В подвале, как я догадался, пахло какими-то благовониями и сгоревшим воском. Ступив на толстый ковер, я обернулся. Мара прошла последней, арка за ее спиной, начала тускнеть и через пару секунд превратилась в обычную стену. В комнате зажегся свет. «Чудеса! Ох, наконец-то в безопасности», — сказал Арагорн, плюхаясь на диван. Ангела, устроившись рядом с парнем, достала новую порцию влажных салфеток и взялась за его лицо. «Не знаю, безопасно ли», — обхватив себя руками, Ева присела на краешек кресла. «Они же злобные уроды, могут через оракула поискать. Мальчишки молодцы», — влезла Мара. «Двое из них 25 уровня, а третий, которого Макс вырубил, вообще 28-й. Чудо просто, так долго продержаться». «Ага, особенно для единички», — Арагорн смотрел на меня с веселым подозрением. «Я вообще думал, тебя придется переломанного до дома тащить, после таких-то ударов. А ты, мало того, что своими ногами ходишь, так еще сюрприз такой цепи устроил». «А лохом-то прикидывался», — мечник хохотнул. «Я тоже думала, все, конец мелкому», — вставила Ангела. «Да все так подумали», — заключила Мара, не сводя с меня насмешливого взгляда. «А что не так?» Я постарался реально удивиться. «Возможно, получилось. Он мне нос сломал и, возможно, пару ребер, было больно. В секции бокса меня так не били. Я, разумеется, подозревал, что не все так просто, удары были очень сильными. После них, в лучшем случае, полагается долго лежать в больнице, а я даже сознание не терял. Тут были сомнения, может, на какие-то микросекунды в нокдаун и отправлялся, но это не критично. Скорее всего, сработали щиты, прокачанные до третьего уровня. Не зря же поживший свое аукционист их так рекламил, а когда я догадался заглянуть в интерфейс, то испытал легкий шок. В обоих накопителях не хватало по 120 тысяч единиц энергии, примерно. Получается, я сейчас дышу и вообще жив, только благодаря накопителям, нос цел, ребра заживают. Ева тоже смотрела с подозрением. От нее я такого не ожидал, мы же вроде как женаты, почти, фиктивно, ну и что, не нужно придираться к мелочам. Ладно, замяли, откинувшись на диванную спинку, сказал Арагорн. В городе появляться нельзя и это надолго. Где качаться будем? Вы же не собираетесь на десятках замирать? Насчет этого можешь не беспокоиться, улыбнулась рыженькая. Россия, матушка велика, много непройденных дорог, а уж земель ли подавно. Есть пара заводей на примете. А можно без обезьян, капризно протянула ангела. Они такие мерзкие. Мара улыбнулась. Как насчет богомолов? Большие, правда черти, но для Фламберга и Лука никаких проблем. Ой, про Гришеню забыла, с топорами тяжеловато будет. За Гришеню не беспокойся, как-то спокойно сказала Ева. Я ему сразу написала. И что, рыженькая напряглась. Я ему тоже писала, промолчал. Ты же знаешь его манеру общения. Ева склонила голову, личико приобрело стервозные черты. Сорян, разборки без меня. Я консту новую нашел, по времени совпадаем. Вот сука, выдавила Мара. А он про это место знает? Спросил я. Нет, всего 3 месяца с нами, не успел в доверие войти, ответил Арагорн. Зато обе ближние знают. Рыженькая на это чертыхнулась. А мы где? На дальней? Видимо, на моем лице много чего выражалось, потому что рассмеялись все. Я догадался заглянуть в карту и увидел лишь небольшой клочок пространства с 5 точками внутри, а вокруг – бесконечная серая гладь. Куда меня занесло? Можешь не искать. Ева коснулась моей руки. Очень далеко и глубоко, и тут же сменила тему. Нам вернуться нужно, с родителями решить. У меня всего 1 камень остался, сказала Мара, демонстрируя артефакт. Надо придумать, как на аук ближайший попасть. Я посмотрел на камушек, затем сунул руку в хранилище и выложил на стол, 3 таких же, не умею пользоваться, научите, рыженькая хохотнула, Макс, да ты тот еще сюрприз, откуда, да так, достались по случаю, туманно ответил я, 3 камня портала, по 10 тысяч за каждый, по случаю, Мара продолжала смеяться, остальные смотрели с ожиданием, но я помалкивал, рыженькая, видимо, была за заводилу и потому взяла все в свои руки. Ладно, сам потом расскажешь, если захочешь. А сейчас скажи, сколько за камушки. Не надо ничего, это и в моих интересах. Я посмотрел на Еву. Уверен, по курсу это 300 тысяч рублей, можно месяц шиковать. Влез Арагорн. Я уж промолчал, про то, что раньше мне этих денег на полгода хватало. Мы бы тебя по-любому вытащили и Еву не бросим, можешь не переживать. Уверен, сейчас это мелочь. «Расходник, у вас своя, спаянная команда, я в ней пока что лишний, они быстро тебя найдут», — предупредила Мара. «Я не могу покинуть город, есть незавершенные дела», — парировал я. «За себя постоять сумею, не переживайте, есть у меня парочка сюрпризов. Если нужно что-то с аукциона, вдруг это для вас проблема, обращайтесь, куплю без палева, связь через Еву», — посмотрел на девушку, ожидая. «Пусть так», — согласилась Мара, подходя к столу. Взяла 2 камня и вручила их Еве, со словами, покажи Максу, как пользоваться, и смотри аккуратнее там, как с родителями решишь, сразу к нам, а ты, рыженькая, бросила на меня серьезный взгляд, защищай нашу девочку и сам не подставься. Я кивнул, Ева взяла камушек в руку, поясняя, артефакт состоит из 2 половин, нужно разделить, она ухватилась 2 руками и крутанула в разные стороны, будто крышку на небольшой банке. Камень разделился беззвучно. 1 половину оставляешь там, куда хочешь вернуться. Половинка полетела на пол, стукнулась о ковер, спружинила и на глазах рассыпалась в невесомую пыль, которая тут же испарилась. Все, у меня появилась точка на карте, это и есть 2-я половинка. Теперь можно уходить куда хочешь, а когда вздумаешь вернуться, коснись рукой любой вертикальной поверхности. Стена, скала, без разницы. И активируй портал на карте, там все поймешь, а как он выглядит ты видел, Ева кивнула на рыженькую. Портал схлопнется через 5 минут, либо когда сквозь него пройдет активатор, то есть ты. Все понял, ничего сложного, вроде, да проще пареной репы, бросил Арагорн. Самая большая сложность, это цена. Ева, тем временем, коснулась ближайшей стены и проделала то, что я уже сегодня видел. За аркой портала появилась небольшая уютная комната с кроватью, которая занимала большую часть площади. «А во, ну прямо аэродром», — ехидно выдала Мара. «Вы, главное, про дела не забудьте». «Ох, я бы точно забыла». Девушка показала мне язык. «Дура», — шутливо бросила Ева, тщетно пытаясь ее догнать. Ангела тоже рассмеялась, а Арагорн, разумеется, опять захмурил. «Ну все, все, верю, что вы ребята серьезные, с памятью порядок, не то что у меня. Ладно, всем пока, я постараюсь быстро». Остались вдвоем в квартире Евы, понять это было нетрудно. Одна из стен завешана ее фотографиями и даже картинами. Я решил уточнить, как с родителями будем объясняться. Говорить пришлось на ходу, потому что девушка достала большую вещевую сумку и принялась паковать в нее самое необходимое. «Остаться здесь – это плохая идея», – ответила не в тему. Я промолчал, ожидая продолжения. «А насчет родителей? Я уже кое-что предприняла, так что не удивляйся, если твоя мама начнет ругаться и задавать непонятные вопросы», отвлекшись от сборов, Ева посмотрела на меня с хитрой улыбкой. «Мне это не понравилось. Что за вопросы? Я только хотел поинтересоваться, но тут зазвонил телефон. Мама», восклицательные и вопросительные знаки, время 5:00 не вечера, между прочим. Бросив на девушку рассерженный взгляд, я ответил на вызов. «Да, мам, ты чего, день с ночью перепутала?» Не дав ей вставить слово, затараторил. «Помню, что обещал позвонить, но малость замотался. Если у тебя не срочно, я позднее позвоню, занят. Целую, пока». Услышав только обескураженные «а», восклицательные и вопросительные знаки, я отключил вызов. Ева даже сборы бросила, ошарашенно на меня уставившись, а в глазах вопрос: «А что, так можно было?» А потом рассмеялась. «Совсем дурной, поговори с мамой». Не ответить, ни тем более уточнить детали, я не успел. Родительница вновь позвонила, видимо, что-то настолько серьезное, что не терпит хотя бы до 8:00. «Мам, да, я твоя мама, и мне очень интересно, почему я узнаю новости последней. Ну, я тут с девушкой сошелся, Варей зовут, помнишь же, она классная, обещала мне кое-что дать, если я картошку для борща почищу». Ева опять бросила сборы, уперев руки в боки, уставилась на меня. «Так я почистил, прям так, квадратиками. И представляешь, не обманула. Я не хочу об этом знать», провопила мама. «Почему про Артем? Я узнаю от Светланы Ивановны, чем я заслужила недоверие сына». Ева начала быстро шептать. «Артем, это город на Дальнем Востоке, мы едем на разведку. Максим, не игнорируй меня. Мам, да меня тут отвлекают, Варя не совсем одетая ходит, вернее, вообще не одетая. Максим, все, все», выгнал ее с кухни, «теперь поговорить можно». «Ну что сказать, начал я серьезно. Решили мы место жительства сменить, но сначала съездим разведаем. Зарплату нехилую предлагают 150, Варвара маме говорила 200. Ну, преувеличила малость, она же ради общего дела старается, у них программа в поселке интересная, земский бухгалтер называется, вот я под нее». «Погоди, Максим, при чем здесь поселок? Опять мне голову морочишь? Артем, это город, я же говорю, преувеличивает. Ну, мам, сделай скидку». Ева подошла ближе с таким видом, что еще слово и меня бить начнут. Я начал пятиться, обходя кровать. Ей там работу предложили, в парикмахерской, океанский воздух, здоровые дети. Короче, завтра мы слетаем по-быстрому, я потом впечатлениями поделюсь. «Кровать чистая», — крикнула Ева. Не просто так она голос повысила. Мне некуда было отступать, ее спальное место занимало почти всю комнату, вот и перепрыгнул, всего лишь раз на плед наступил. «Все, мам, я опять занят. Пока». «Дурак, какая парикмахерская, мне мама мозг теперь сожрет. И куда это ты руки положил? Ну извини, ничего, что ты мне на ноги встала», восклицательные и вопросительные знаки, опомнившись, Ева отпрянула. «В следующий раз, когда будешь сочинять историю, со мной тоже поделись». «Ладно, поняла», девушка уселась на кровать. «И чего пригорюнилась? Страшно мне, ты даже не представляешь, на что эти уроды способны», она подняла глаза, а в них стояли слезы. «У нас до Гришини другой топорщик был, Мелом звали, весь белый, только глаза выделялись, яркие хоть и серые. Добрый веселый парень, за Марой ухаживал. И что же с ним случилось?» Я присел рядом. «Лошади случились, он книгу редкую выбил, метательные ножи с 8% критом», девушка всхлипнула, Я приобнял ее, стараясь успокоить. Не нашел таких в истории аука и решил на форуме поспрашивать под своим ником, простым был, думал все такие. Списался с одним, сразу же с другим, те стали торговаться между собой, цена до 1,5 лямов дошла. Мел, столько опыта никогда не видел, и недолго думая согласился на встречу. Только потом выяснилось, что лошади его на то и разводили. Твари, обнулили, пытали сначала долго, пообещали, если так отдаст, сразу отпустит. А он держался. Арагорн с ним несколько часов переписывался, все координаты пытался выбить. Но Мел либо не знал, либо не хотел говорить, сам знаешь какие у них уровни, мы бы тогда все попали. Я понимающе кивнул. В самом конце он написал, нас трое, все избиты до полусмерти, девчонку жалко. Охранников тоже 3, Орлан, Чика и Отвертка, четвертый ушел за каким-то корешем из обывателей. Больше он ничего не писал. Затихнув, Ева прижалась к моей груди. Я не хотел бередить ее душевные раны, но не все было ясно, для чего-то он акцент сделал, про 3 жертвы и обывателя, который, скорее всего, тоже не добряк из самаритян. К чему такие сложности? Им же только книга навыков была нужна, ритуал какой-то, или со всех что-то выбить хотели. Книга появится после обнуления, пояснила Ева, взяв себя в руки, она слегка отстранилась. Плюс опыт и еще какие-нибудь шмотки, как повезет. Игроки это системным рандомом называют, а трое, потому что так шансов больше. Поясни. Девушка встала, вновь потянувшись за сумкой, не сиделась ей спокойно. Ты вот суть словил, а это значит, кого-то из игроков обнулили. Система тебя выбрала, понимаешь? Я промолчал, какая-то система, возможно, вселенские и, выбрала меня. За какие такие заслуги, мне повезло. Ева продолжила, если обнулить игрока, а рядом с ним, пусть даже в безлюдной степи, находится один обыватель, то он словит суть с вероятностью чуть больше 30%. Система не любит, когда ее обманывают. До меня стало доходить, а когда рядом с тем обывателем обнулят 3, желательно одновременно, то он точно словит суть, если уж не совсем неудачник, остальные 2 могут выстрелить где угодно. Системный рандом, эти суки, так новичков набирают. Из гопоты прожженных сидельцев. Да и правда, неприятные личности, твари, короче. Я все, на аук бы попасть, но нас, скорее всего, ищут. Потом, значит, в другом месте. Что купить хотела? Пару накопителей, щит, пока не знаю какой, ну и камни порталов, насколько денег хватит. Я забрался в хранилище, достал 2 средних накопителя на материю и жизнь, протянул Еве. Откуда? Она округлила глаза. Это же куча опыта. А ты как же? Я не могу при. Бери, у меня еще есть. К тому же, мы вроде как жених и невеста. Ева хитро улыбнулась. Чуток поюзанные, но ничего, у меня скорость восстановления прокачана, быстро восстановится. А это зачем? Она уставилась на протянутую книгу навыков пассивный щит. Она же для лохов. Сама же про щиты говорила. Изучи пока что до 3 уровня. Ты смеешься? Изучи. Я уставился ей в глаза. Девушка тоже не сводила с меня взгляда. Так вот почему ты не сломался, хотя нет, слишком просто. Верно, нужен еще один, купол пустоты, тоже до 3, и накопители. Не знаю, почему я раньше не признался, видимо, рассказ Евы подействовал. Взгляд девушки сделался отсутствующим и мне стало понятно, как выгляжу я, когда копаюсь в интерфейсе. 100 000 на 3, воскликнула она. Ага, сам в шоке, на 4 вообще 1 000 000. Откуда столько опыта, Макс? Ты недельная единичка, а такими суммы воротишь будто минимум 50 уровня. Только не говори, дедушка наследство оставил. Ну вот, сама все знаешь, а спрашиваешь. И вообще, не придирайся к мелочам. Ева раскрыла рот, не найдя что на это ответить, заговорила о другом. Насколько я понимаю, градация по ценам у щитов одинаковая, дождавшись моего кивка, продолжила. Я не осилю до 3 уровня, их же 2, один еще кое-как и то голый останусь. Тогда до 2 качни и поехали ко мне, там возможностей больше. Так я уже, посмотрев на нетронутую книжку с пассивным щитом, я улыбнулся. Не один я такой нубера, есть экземпляры посимпатичнее, до 90% новичков его изучают. Ева хихикнула. Звучит-то громко. Ладно, поехали. Погоди, герой, ты себя в зеркало видел? Пройдя в прихожую, я ужаснулся. Кого-то убил и съел. Глядя на кровавые разводы по лицу, складывалось именно такое впечатление, пришлось бежать в ванную. Глава 26. Город только начал оживать, когда такси остановилось у моего подъезда. «Тихий райончик», — заключила девушка, переступая порог квартиры. Тут же послышалось сонно недовольное мяканье кошака. Баба отчитывал меня, не стесняясь гости. «Ну все, я понял, был неправ», — поднял кота на руки и погладил по загривку. Тот благодарно замурчал. «Долго баловать не стал, а то обнаглеет», — скинул пушистого на пуфик. Им тут же занялась Ева. Как ни странно, баба против не был. «Интересные шлепки», — услышал я, ставя чайник на плиту. Вернувшись в прихожку, обнаружил Еву в обувке бывшей. «Если нравится, забирай». «Шутишь? Это ж твоей бывшей. Я уже дважды перекрафтил, никак не ломаются». «Погоди, пришла интересная идея». «Что? Я не буду в них ходить». «Да я не заставляю, помоги скрафтить». Взяв озадаченную девушку за руку, я резко передумал, подхватив ее за узкую талию, притянул к себе и впился в ее мягкие губы. Ева напряглась, но реакции отторжения не последовало, даже напротив, начала отвечать, сначала робко вроде как неумело, с каждой секундой увеличивая градус страсти. «Креативность плюс один, есть». Я отстранился, но, видит Бог, с каким трудом. «Что?» Раскрасневшаяся Ева смотрела непонимающим взглядом туманных глаз. Воспользовавшись этим, я поцеловал еще, но не так затяжно, быстро отстранился, ловя красивую улыбку. «Воспользовался, гад», восклицательные и вопросительные знаки. «Пока не знаю, давай вместе глянем». «Легкие сандалии хорошего качества, уровень 3, характеристики, ловкость плюс 3, прочность плюс 30%, дополнительные свойства, глаза на затылке. Вы создали артефакт хорошего качества, получено 250 единиц опыта». «Ух ты!» – ошарашенно воскликнула Ева. «Кто бы мог подумать, Вика? Хотя, при чем тут это суне важно? Я про такой навык читала, это же учить надо, разве так бывает?» – затараторила девушка. «Спокойно, я поставил сандалии на пол, изменились они конкретно, если вдруг Вика решит за ними вернуться, в чем я сомневаюсь, она просто не сможет их опознать, так и уйдет ни с чем. Что дает навык? Что-то шпионское». «Да ты офигел, шпионское. Представляешь, сколько они стоят? Нет, я не знаю, что за навык», упрямо повторил я. Ева уставилась на меня в дикой задумчивости и, найдя, что ответить, затараторила. «Представь, идешь ты, допустим, по заводи, где водятся крутые твари 80+, а их, между прочим, не просто заметить. У одного из твоей консты наблюдательность должна зашкаливать, он только ее и должен качать, вместо чего-то боевого, и не факт, что он хоть одну тварь заметит, у них же свои навыки, нападет неожиданно и все, конец консте. А если у кого-нибудь из них будут такие тапочки», она подняла розовые сандалии, «то никакая наблюдательность не нужна, какой бы скрыт у твари ни был, ей надо только посмотреть». «Понял, да, все равно шпионские, если вражина меня в городе заметит, я буду знать». «Перекрашивать придется», она скептически посмотрела на обувку. Мы дружно посмеялись. 80+, говоришь, уточнил я, вспомнив циклопа. «Не обязательно, на всех действует, соткой даже больше не исключение. Значит, дорогие, за 3 поставим». «Три чего?» не поняла она. «Миллиона, конечно, нам же надо щиты изучать и не только. Или себе хочешь оставить? С ума сошел? Ты хотя бы пробовал на рубли перевести и как продавать собрался? По торговле можешь не переживать». Сказав это, я отправился к кладовке, а вернулся уже с артефактом. «Откуда?» «В который раз за утро?» спросила Ева. «Дедушка, наследство, помнишь?» «Ну я серьезно, Максим, мне и так страшно, ты тут еще с миллионами. Аукционисты кому попало свои артефакты не раздают». В ее взгляде застыл страх, перемешанный с любопытством. «Скажем так, я заслужил некоторые преференции, бояться не надо, как и болтать об этом. Только ты знаешь, я и не собиралась никому рассказывать. Ничего, если я на твоем диванчике вздремну, устала. Спи». Я с интересом уставился на девушку, глаза у нее и вправду закрывались, видимо, перенервничала. «Эх, сам бы с удовольствием вздремнул, тем более с такой красотой, но нельзя, работать надо». Бывшую обувку бывшей я выставил за 2 миллиона, с шагом в 200 тысяч. С тремя погорячился малость, цвет и правда подкачал. Затем вспомнил про потребности Евы, купил книжку со щитом и десяток портальных камней. Опыт, любезно подаренный циклопом, очень в этом помог. Мои вчерашние лоты порадовали, до конца торгов оставалось несколько часов, а кольцо с кровавым следом уже стоило 3200, приятная цифра, то, что подешевле, с опытом, перевалило за 400 тысяч, трусы же так и стояли с одной ставкой, видно, не нашлось больше ценителей за такие деньги. Очень надеюсь, что не сорвется. Дальше, я принялся разбираться с трофеями, выпавшими с циклопа, их не так чтобы много, но место в хранилище занимают. Тесак мясника, характеристики, сила плюс 9, выносливость плюс 9, ловкость плюс 9, дополнительные характеристики, снижение веса на 50%, дополнительные свойства, злопамятность. Сразу заглянул на форум, приличный такой тесачек, или скорее небольшой меч, и характеристики неплохие, особенно дополнительная. При нанесении вам любого урона сила атаки увеличивается на 50%, время действия 10 секунд. На взгляд, в нем килограмм 7-8, а по весу явное несоответствие. Это хорошо, что я его в том клубе сгоряча не достал, вот бы веселуха была. Заглянув в историю торгов, нашел практически такой же, неделю назад продался 55 тысяч. Нужно ли мне такое оружие? Близкий контакт, кровь во все стороны, наверное, нет. Выставил за 45 с шагом в 1000. С удовольствием посмотрел на разметавшуюся по дивану Еву и взялся за книги навыков. Печать Горгоны. Название интриговало, что-то из древних сказок или легенд. Остается проверить, насколько это правда. Залез в описание. Область применения. Ближний бой, с оружием, без оружия. Любой контакт с противником. Касание, удар, с вероятностью 10-40% в зависимости от уровня вашего навыка и уровня сопротивляемости противника, приведет к заморозке противника на 1-4 секунды в зависимости от уровня вашего навыка и уровня сопротивляемости противника, не взаимодействует с неживыми объектами. Я опять задумался, навык, несмотря на смехотворное время действия, очень полезный, к тому же несерьезным его может посчитать, только далекий от стычек диванный боец. Секунда, да в некоторых ситуациях, это просто прорва времени. Ставлю в очередь на изучение, однозначно. Призрачный вор, область применения, не ограничена. Любой урон, нанесенный противнику, дает 10-40% шанс на выпадение трофея, зависит от показателя удачи. Смысл применения дошел не сразу, и чтобы ускорить процесс, я начал прокручивать это в голове. Пошел я, допустим, на охоту, не в лес, разумеется, придется найти заводь пожирнее, с тварями 80+, занял безопасную позицию, дождался жертву и давай лупить по ней из мелкашки. Грубо, конечно, многих деталей не хватает, но общий смысл до меня дошел. При определенных обстоятельствах можно неплохо зарабатывать. Решив подумать об этом позднее, отложил книжку в сторону и взялся за последний предмет. Большой камень хранилища. Объем хранилища плюс 100 кг. Подкинув в руке артефакт размером с голубиное яйцо, зажал его в руке. Объем хранилища увеличен до 120 кг. Вкладываться надо в самое необходимое, то есть в себя любимого. Глава 27. За окном алел расцвет, уже слышался шум первых машин, гудки нетерпеливых водителей, спать совсем не хотелось, нужно было чем-то заняться, желательно полезным. Уже потом, когда провожу Еву, можно будет взяться за поиск квартиры и обзвон. Как не люблю я это дело, но откладывать нельзя. А сейчас, пока девушка сладко спит, можно продолжить эксперименты. На чем я остановился? Ага, байкерские перчатки. У меня уже было 4 обрезка кожи, надо вырезать и наживить в нужных местах. Закончив с этим, я обрезал ненужные пальцы, залез в хранилище. Помимо крысиных хвостов, на которые тоже были планы, там пылились и клыки, 8 штук, достаточно. Пришлось повозиться с суперклеем, сделал как положено с зашкуриванием и обработкой спиртом. Сомневаюсь, что это обязательное действие, ведь система и сама все прекрасно крепит, но сам процесс подготовки был важен, по крайней мере, для одной характеристики, вот сейчас и проверим. Боевые перчатки лекаря, уровень 2, характеристики, интеллект плюс 2, скорость восстановления темной материи плюс 2%, дополнительные характеристики, ускорение. Вы создали артефакт 2 уровня, получено 50 единиц опыта. Креативность плюс 1. Признаться, я сначала разочаровался. Тщательно приклеенные клыки превратились в аккуратные белые нашлепки на костяшках, будто пластмассу расплавили и штампанули, кожа загрубела, не теряя при этом эластичности. В целом же моя поделка смотрелась как весьма потертые митенки, очень старого байкера. Напялил, решив посмотреть на себе, и сразу почувствовал неправильность. Руки словно легче стали и вроде двигались быстрее. Интересная характеристика, это ускорение, для драки самое-то. Я подошел к зеркалу, провел серию ударов. Скорость впечатляла, противник неприятно удивится, если, конечно, останется в сознании, но меня кое-что смущало. Боевые перчатки лекаря. Где бой, а где лекарь? Помнится, первый знакомый лекарь, Ярила, коснулся меня, чтобы бафнуть, а вот Ева сделала это на расстоянии, не менее 2 метров. Я не видел, какие она проделывала манипуляции. Но раз Ярила касался, значит девушка, которая явно старше по мастерству, тоже ими двигала. А ведь она лечит, ну или бафает консту, состоящую из 4 бойцов. Даже я, будучи новичком, понимаю, что ситуации могут быть разными. От вяло текущего боя с парочкой тварей до целой стаи он их и со всех сторон. Да и количество бойцов может быть вдвое и втрое больше. Попробуй за всеми успеть. Значит, все-таки боевые и для лекаря. Словно услышав мои мысли, Ева зашевелилась, покошачьей изгибая спинку, раскрыла сонные глаза, ловя мою улыбку. Сколько я проспала, улыбнувшись в ответ, она посмотрела на яркие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь занавеску. Не больше 2 часов. Ох, Ева попыталась вскочить, но сон еще не отпустил, и получилось забавное барахтанье. Мара уже 3 раза писала, ждут меня, волнуются. Ну так ответь, в порядке же все. Выпьешь кофе с бутербродом и отправляйся. Протерев глаза, девушка уставилась на аккуратную кучку моих покупок. 10 камней и щит. Это дорого, Макс, я не смогу за все рассчитаться, хотя сейчас с ребятами спешусь. Не надо списываться, так забери и не возражай, я не только о тебе забочусь, но и себя не забываю, ты мне поможешь, потом, вместе с ребятами. Надо же как-то учиться по чужим мирам ходить. А как замахнулся, даже мы туда не суемся, мелкие еще, а уж тебе там вообще делать нечего. Поверь, Макс, там такие чудовища ходят, динозавры отдыхают. Но другие же, там бывают, я циклопа видел через крысиную нору, не такой он и страшный, глаз большой, подумаешь. Девушка рассмеялась. Это сокрушитель-то не страшный, на него консты 70+ собирают и не всегда удачно получится, любит он большими и тяжелыми штуками кидаться, типа бетонных столбов и машин, и один он редко ходит. Да пусть хоть небоскребами швыряется, я все равно туда схожу. Там вроде как артефактное оружие можно найти и другие дорогие вещи. Я не наобум говорил, пролистал несколько веток форума. Много чего интересного пишут, разумеется, полностью я не доверял, но у меня и без того желания хватало, чужой мир как-никак. Да, можно, но, кроме боевых навыков, у тебя должны быть поисковые, типа таких, протянул ей колечко. Наблюдательность +2, как, то есть ты еще и артефактор, опять круглые глаза. Говорят, новичкам везет, повторил я слова первых знакомцев, среди игроков. Знаю, но чтоб настолько. Ладно, ты пока с друзьями спешись, а я что-нибудь на стол организую. Добравших до кухни, я поставил чайник, а когда взялся за нарезку колбасы и сыра, услышал приглушенное оханье, донесшееся из комнаты. Макс, Ева забежала в кухню с горящими глазами. Ты это продавать будешь? В ее руках были те самые перчатки, вернее метенки. Не знаю пока, а что, как это что, восклицательные и вопросительные знаки, да я о таких перчатках даже не слышала. Каст лечения почти в 2 раза быстрее, и скорость восстановления зашкаливает. А я думал, в них драться удобно, шлеп слева, шлеп справа, противник только моргать успевает. Макс, девушка рассмеялась, это не боксерские перчатки. Драться в них, все равно что микроскопом гвозди забивать. Откуда мне знать, я же нуб. Не прибедняйся, ты везучий, а продай мне. Ангельским глазком отказать невозможно. К тому же ей я точно продавать не собирался. Так хотел отдать и провернуть таким образом, чтобы обязанная себя не чувствовала. Мы друг дружке пока никто, а начинать отношения с крутых подарков чревато сложностями в будущем, причем в самом ближайшем. Но только я сразу рассчитаться не смогу, может, за год получится. Не стал ничего говорить, просто кивнул, а Ева взвизгнула и на радостях запрыгнула на меня, обхватив при этом ногами. Да тише ты, уронишь. Спасибо, Макс, я теперь не только лечить, но и луком пользоваться смогу. Ура! Об этом я даже не подумал. Прежде чем Ева ушла порталом, я заставил ее изучить купол пустоты до 2-го уровня, чмокнул в щечку и помахал любопытной Маре, норовивший разглядеть в моем логове как можно больше. Затем я залез в ноутбук. «Здравствуйте. Меня интересует однушка в западной части города. Как можно западнее, и окна должны смотреть на восток». «Что? Повыше, можно самый верхний этаж». «Отлично, когда можно посмотреть?» Девушка-риэлтор была столь любезна, что нашла мне квартиру, не потратив при этом и пары минут. Прыгнув в такси, я добрался до места за 40 минут. «Окна, как вы и просили, смотрит на восток». Полноватая девушка в деловом костюме ткнула на маникюренным пальцем в нужном направлении, не переставая мило улыбаться. Я подошел к окну и глянул на планету с высоты 33 этажа. Если учесть, что до самого горизонта тянулись поля и мелкие посадки, смотрелось очень недурственно. Квартира полностью меблирована, холодильник, стиральная машина, высокоскоростной интернет, в пакет включено телевидение 300 каналов. «На какой срок вы планируете заселиться?» «Месяца на 3». «Хорошо. Сколько людей тут будет проживать?» «Один, иногда с девушкой. Это просто место для ночлега, у меня много работы». «Хорошо», она вновь мило улыбнулась. «Еще бы ей не улыбаться, ведь я просто мечта любого риэлтора, снял квартиру на почти последнем этаже и черти где, сюда даже автобусы не ходят». «Кому нужны автобусы?» Рассчитавшись наличными, к счастью, оформление не заняло много времени, я попрощался с риэлтором и тут же воспользовался услугами портала. «Да, я не забыл оставить половинку артефакта в родной берлоге и здесь оставлю». Заглянув в карту, я обнаружил там мерцающую белым точку, приблизил, мысленно нажал, одновременно касаясь стены и вуаля, волшебная дверка открыта. «Мяу-мяу». Баба уставился на меня, вздыбив шерсть на загривке. «Спокойно, тебе там жить не придется, это запасной аэродром. Пошли». Проголодался, наверное, накормил кота, сделал себе кофе и поспешил к рабочему столу, но работать я не планировал. Пока не решен вопрос с недвижимостью, никакого крафта. Спустя примерно пару часов непрерывного глазения в монитор, я нашел подходящий вариант, созвонился в этот раз с владельцем. И опять такси, как жаль, что нельзя прыгнуть сразу на адрес, нужно обязательно съездить и оставить там половинку артефакта. Хотя, я ведь мало знаком с новым миром, то ли еще будет. «Здравствуйте, Александр Васильевич». Я протянул руку владельцу дома. «Да чего уж там, Максим. Я человек простой, значит, Сашей зови». Пожилой полноватый мужик лет под 60, на удивление крепко пожал руку. Добирался я часа 3, даже покемарить успел, что не мудрено. Последние дни со сном была проблема, никак не мог выделить достаточно времени. Но сейчас, глядя на дом и слушая тишину, я предвкушал отдых. Соглашусь, какие бы условия он ни поставил, дом не сказать, что шикарен, чуть получше обычного деревенского. Как гласит объявление, 3 комнаты, кухня, большой подвал со входом из гаража, там же отдельный пристрой со слесарной мастерской. Придомовый участок невелик, но я картошку сажать не собираюсь. А в остальном просто сказка. «Дядь Саш, а соседи как, не шумные?» «Я отдыхать тут собрался, устал от города». «Нет, тишина как в деревне, сам же слышишь». «Значит, слева Антонина, пенсионерка, мужика в прошлом году похоронила. Справа писатель, бывает пару недель в году, когда муза покидает, бухает, если по-простому». Посмотрев на красивый дом с мансардой, я понимающе кивнул. «А на той стороне улицы красный домик», он показал пальцем. «Преподавательница русского и литературы живет, молодая, значит, интересная, да с тараканами, видать, одна всегда. В соседнем с ней пенсионеры, с другой стороны, пустует». «Понял, дядь Саш, дом покажешь?» «А, ну да, чего это я разболтался?» Встрепенулся он. «Пошли в дом». Добротная железная дверь вела в тамбур, а за ней еще одна, нисколько не хуже, я это позднее узнал, мы пошли через гараж. «А там что за дверь, куда ведет?» «В кладовую?» «Так это ж мастерская», — ответил пенсионер. «Я на правах будущего съемщика направился к ней, очень заманчивое слово, мастерская. Небольшое помещение, примерно 3 на 4 метра, несколько столов в два ряда. Окна по обе стороны выдавали достаточно освещения, но хозяин все равно включил свет. На двух ближайших столах были закреплены тиски разных размеров. На самом дальнем располагался небольшой сверлильный станок, а стены, помимо окон, были завешаны различным инструментом. Слесарный, столярный, в дальнем левом углу висела сварочная маска, что говорило о том, что возможно и сварочный аппарат неподалеку. Картина мне понравилась, только за это я готов выкладывать 50 тысяч в месяц, а ведь еще и дом в придачу идет. А пользоваться могу? Спросил я, не глядя на хозяина дома. Так, ты вроде на работягу не похож. Я к тому, что инструмент порядок любит, значит, а пользоваться, конечно, можешь. Не переживай, дядь Саш, все, что возьму, повешу на место. Хорошо, ну в смысле зачем, для чего? Мастерить-то, что собрался? Сказать ему, что пистолеты с автоматами перетачивать буду или вырезать основы для лука из черепа циклопа-сокрушителя, вряд ли поверит, а вот возможность снять дом с шикарной мастерской снизится до нуля. Так что отмажемся, используя общепринятые стереотипы. Понимаешь, дядь Саш, мечта у меня есть. Не сказать, что простая, но и сложной не назовешь. Кресло-качалку хочу сделать, своими руками. Пенсионер какое-то время молча на меня глазел, а затем начал смеяться. Ой, болтун, ну и трепло. Ладно, поверю, кресло-качалка, бы-бы-бы. Прокатило в общем. Дом мне тоже понравился, недорого, но аккуратно, видимо, сам ремонтом занимался. Комнаты вправду три, большая кухня, все в наличии. Заезжай, доживи. Чем я, собственно, и собирался заняться. Спиридоний перевел вам 414 тысяч единиц опыта. Спиридоний перевел вам 3 миллиона 420 тысяч единиц опыта. Миновали сутки, как вас начали искать. Не забывайте об этом, юноша. Не забуду. Осмотрев все, в том числе и ванную комнату с большой душевой кабиной, я обратился к хозяину. Давай, я за 3 месяца заплачу пока что. За 3, так это ж 150 тысяч. Восклицательные и вопросительные знаки, ну в смысле да, давай, опомнился он. Спустя примерно час, во время которого я подписал договор, выслушал инструкцию по использованию газового котла и получил из подвала противомоскитные сетки. Я наконец-то остался один, не совсем один. Ева перевела вам 1 единицу опыта. Привет, билет заказал, Макс? Какие билеты? Куда, Ева? Ну ты даешь, вспомни, мама, Артем. Макс, ах, ну да, может, порталом, Ева, можно и так, но ты упустишь шанс прокачать картографию. Макс, в смысле, Ева, все, что ты увидишь, загрузится в твою карту, не забудь, что это самолет. Макс, ау, прямо сейчас забронирую. Я не стал выполнять обещанное, рассудив, что часик потерпит, взялся за переезд. Да-да, примерно столько времени займет переезд из города в область, и большая часть уйдет на сборы. Сумасшедшая скорость, затраты, к сожалению, такие же, на все про все ушло 4 камня. Перетащив все, включая содержимое холодильника, я завалился на хозяйский диван, желая отдохнуть, но тут вспомнил одну важную деталь. Коты, чтоб тебе пусто было, как я мог про тебя забыть? Пришлось открывать новый портал и очень быстро лезть под диван. К счастью, баба настолько испугался, что сам проскочил через арку. Засранец, знаешь, сколько стоит один камень. Перевалить свою вину на другого, пусть даже кота, у нас в порядке вещей. Знакомься пока с обстановкой, это твой новый дом. Как не хотелось улечься часиков так на 10, все же заставил себя заняться делами. Насыпал кошачьего корма, надеясь, что питомец отойдет побыстрее, поставил лоток в туалете и только потом включил ноутбук. Прямого рейса до Артема не было, пришлось бронировать до Владивостока, оттуда до нужного места, рукой подать. К тому же я не был уверен, что мне нужен именно Артем, это вполне может оказаться какой-нибудь пригород с выходом к океану, в общем-то, не особо важно, Ева при встрече пояснит. Закончив с оформлением, я посмотрел на время и со вздохом взялся за телефон. Опять такси, даже перекусить не успеваю. Глава 28. Мужчина, а вы не храпите? Поинтересовалась очень крупная барышня неопределенного возраста, можно было дать от 30 до 45 и ошибиться. Да, храплю, а еще я кроссовки снимаю, не люблю, знаете ли, в обуви спать, давно носки не менял, все времени не хватает. Очень уж не хотелось терпеть рядом с собой свиную отбивную, которая наваливается жирными боками, еще эта одышка с запахом самого дешевого фастфуда, а лететь, между прочим, 8 с лишним часов. Фу, вы не посмеете. Сальные губы искривились. Еще как посмею, я протянул руки вниз и этого хватило. Жирная масса заколыхалась и наконец отлипла от меня, подавшись к проходу. Хам, неандерталец. Бросив мне 2 в высшей степени оскорбительных слова, биомасса удалилась в хвост самолета. Через несколько минут ее место занял сухонький старичок, уселся, откинув голову назад, закрыл глаза и тихонько засопел. Слава системе. Дело в том, что я не собирался бездельничать. В аэропорту попался целый павильон с китайской бижутерией. На радость миленькой продавщице, я набрал целый пакет. Цены, конечно, намного выше рыночных, но что прикажете делать? Мне нужно прокачивать профессию, не возвращаться же в город. А спящий рядом дедушка, просто идеальный сосед. Взлет меня порадовал. Самолет, прежде чем лечь на курс, совершил разворот над пригородом, и моему внимательному взору предстал немаленький кусок мегаполиса. Не удержавшись, я заглянул в карту и чуть не ахнул, вовремя захлопнул рот. Пустота начала заполняться лесами, полями, широкая полоска дороги поскакала через пригород, открывая все новые ветки и проселочные дороги, пока не добралась до города, и тут такое началось. Не выдержав скорости заполнения, что помимо восторга вызывало тошноту, я свернул карту и уставился в иллюминатор, пусть так заполняется. Насколько я понимал, чем больше увижу сейчас, тем меньше белых пятен останется на будущее. Ловкость плюс 2, нужно ли мне это кольцо? Однозначно нет. Науки заберут за 500 опыта, но лучше сломать. Полученная пластинка будет стоить 600, и слом зачтется за крафт. Рассуждая, я поглядывал в иллюминатор, отчего не было никакого толку, со сплошной облачностью карта не заполнялась. Дедушка храпел, а я корпел над златом. Опыт плюс 1, это мелко, пробуем дальше. О, на плюс 2 качнулось. Стоит ли продолжать? Конечно, стоит. Ведь я, великий артефактор всех времен и народов. Колечко ожидаемо сломалось. Ну и ладно, без 5 минут великий. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я вообще трудоголик, сколько уже скрафтил. Заглянув в интерфейс, я увидел, что до следующего 3-го уровня осталось 412 единиц. Получается, что за неполные 4 часа я переработал больше 300 предметов, а в пакете еще что-то оставалось. В итоге поспать у меня не получилось. Сначала переработал всю бижу, потом пошел по второму кругу и, получив наконец 3-й уровень артефактора, успокоился, точнее, сам себя успокоил. Жаль было ломать предметы с характеристиками плюс 3, особенно если это опыт или отвод глаз. К счастью, полет подходил к концу. Теперь я мог поглазеть на приближение большого города, заполняя при этом карту. Ева встретила меня в аэропорту. Стройная фигурка с ником над головой сильно выделялась среди серой массы. Одна, я еще раз окинул взглядом встречающих. «А ты ждал делегацию?» Во взгляде появился намек на затравленность. «Отлично!» Сказав это, притянул ее за талию и поцеловал в губы. Сопротивления почти не было, может, какая-то неуверенность. Пожелая она отмахнуться, я бы сейчас на полу лежал поскуливая. Она 10-я, а я 1-ка. Отстранившись, Ева спросила: «В роль входишь?» Несмотря на то, что ее взгляд мне не понравился, я улыбнулся. «Да, и с превеликим удовольствием. Может, перекусим где-нибудь?» В здании аэропорта нашлось вполне приличное кафе, а если учесть, что я заказал борщ и пюре с котлетой, то выходит, что столовка. Соскучился я по домашней готовке, и 2 недель не прошло. Девушка заказала кофе с пирожным и вяло водила ложкой по блюдцу, иногда посматривая на меня. «Может, уже расскажешь?» – потребовал я, прикончив жидковатый борщ. «Я же вижу, случилось что-то, друзья, нет у меня больше друзей», – тускло ответила она. «Если задуматься, то вполне предсказуемо. Мое первое впечатление о ее консте было противоречивым. Ангела, влюбленная в Арагорна, Арагорн сохнущий по Еве, веселая рыжая Мара». Похоже, лучница воспользовалась отсутствием Евы и устроила таки Арагорну путешествие в свой приятный, теплый мир. Не то чтобы Ева была против, она дышала ровно, ну а мальчик с мечом, подогретый той самой ровностью, легко забурился в эльфийский лес Ангелы, всего-то надо было пальчиком поманить. С Марой сложнее, рыжая чертовка показалась мне адекватной, но лицемерие родилось намного раньше меня, так что мог и ошибиться. Я, разумеется, не стал об этом говорить, девушка и впрямь переживает. А стоит из-за них так расстраиваться? Ева посмотрела с негодованием. «Ну да, вы, наверное, давно вместе, возможно, даже с самих крыс. Не 1 литр крови пролили, а уж сколько выпито и дружеских клятв принесено, трудно вспомнить. Но вот пришел момент, когда нужна реальная поддержка, и где они?» Она готова была расплакаться. Я накрыл ее ладонь своей, пытаясь поймать взгляд. «Я снова хочу спросить, стоит ли из-за них расстраиваться? Так называемые друзья кинули тебя, как только стало припекать. Много ты понимаешь, тихим голосом обвинила Ева.